Переход временных энерготел в постоянные. В процессе развития души временные оболочки переходят в постоянные конструкции при условии, что человек продолжает свое развитие на Земле. По этой причине, по мере ее души развития, соотношение временных и постоянных энерготел меняется. Постоянных становится больше, временных меньше. У низких и высоких по уровню индивидов временные и постоянные оболочки развиваются по-разному. Если это молодая душа, только начинающая свое совершенствование в форме человека, то определитель может строить для нее и временные, и постоянные тела сам, по закону построения тонких тел, или подключать к данному процессу суть высшего мира. Низкий индивид может и не воспользоваться этими телами, довольствуясь одной астральной оболочкой, выбирая для себя легкие пути развития. Процессы высокого плана его могут не заинтересовать. Например, чтению познавательных книг он предпочтет катание на велосипеде. Но шанс на развитие высоких тел ему дается. К тому же, энерготела продолжают служить ступенями трансформации энергий для ядра души. Поэтому они строятся сутью по отработанной ими методике. Каждому индивиду предоставляется возможность совершенствоваться полноценно, используя полный состав тонких тел, так как для каждого уровня имеются свои нижние и высшие энергии. Высшие строят, а низшие отбрасываются как ненужные. В зависимости от того, что именно человек выбирает в своем развитии, он задействует одни энерготела и не использует другие. По этой причине число временных оболочек может увеличиваться у низких индивидов. Например, низкому индивиду дана возможность нарабатывать интеллект через определенные процессы, а это работа с соответствующим спектром энергий. Но он вместо мыслительной деятельности выбирает роботизированную работу, связанную с автоматическими действиями. Допустим, штамповкой одних и тех же деталей на станке, а также увлекается пустыми развлечениями, поэтому его ментальная оболочка не развивается и относится к числу временных. Если же человек начинает активно мыслить, познавать мир, постигает практические знания, то в таком случае в его ментальной оболочке начинают правильно строятся процессы мышления, происходит накопление энергий ментального плана. Поэтому такая оболочка уже не может быть отброшена как временная, а переходит в число постоянных конструкций, являясь уже собственностью личности. Так что фактически разделение тонких оболочек на временные и постоянные условно. Человеку дается возможность развивать сразу параллельно несколько тонких тел по своему выбору. Но при стандартном развитии низкий индивид будет иметь три постоянных энерготела – каузальное, будхиальное, атманическое и три временных – эфирное, астральное, ментальное. А высокий индивид будет иметь уже 4 постоянные оболочки. К трем названным выше добавляется ментальная или астральная, а временных остается 2. Говорим только о тонких телах, исключая физическое как материальное. Например, у людей, идущих творческим путем, больше развивается астральная оболочка, а у идущих через научную и другую мыслительную деятельность быстрее развивается ментальная оболочка. Если индивид делает правильные построения, то оболочки остаются. Надо учитывать еще и то, что прежде чем временная оболочка перейдет в постоянные энерготела, она должна сделать определенные чистые накопления, постоянные тела. Поэтому, например, астральная оболочка переходит в постоянные конструкции только после того, как душа человека проделает очень большую работу. Таким образом, с определенного этапа развития отдельные временные оболочки человека переходят в постоянные конструкции. Это относится только к людям, прошедшим достаточный путь развития и переходящим в следующую, шестую расу. Соотношение временных и постоянных тел у них меняется. Ведь Бог в итоге развития человека на Земле планирует и материальную оболочку перевести в постоянные конструкции, сделав человека вечным. Но это пока планы. Однако, почему появляется возможность сделать временные энерготела постоянными? Взять человека, достигшего уже высокого уровня. Он ведет совсем другой образ жизни, чем низкий индивид. Имеет прогрессивное сознание, способен совершать правильный выбор в ситуациях жизни, не поддается низким соблазнам, и его оболочки накапливают высокие энергии, планируемые программой. Низкие спектры перестают попадать в его тонкие конструкции, поэтому потребность в фильтрующих оболочках отпадает. То есть, по мере эволюционирования для животного и земного типов душ, значение временных оболочек изменяется. Для низкого индивида к временным энерготелам относятся ментальная, астральная и физическая оболочка в соединении с эфирной. Для высокого индивида это астральная и эфирная с физической. Прогрессивные души приобретают опыт, позволяющий более точно следовать тому пути, который желателен высшим. Они начинают правильно решать поставленные перед ними свыше задачи. А это способствует набору во временные энерготела того диапазона энергий, который позволяет строить внутри них необходимые процессы, соответствующие требованиям вечного существования. Такие оболочки уже не могут относиться к бракованным. Правильный набор энергий позволяет производить внутри оболочек прочные построения, которые относятся к личному достоянию индивида. Подобные энерготела могут пускаться в вечное обращение, поэтому их перестают считать временными, а относят к постоянным. У человека шестой расы к ним прибавляются две оболочки. Соединительная, каузальная и ментальная. Некоторые представители новой расы, рождающиеся уже сейчас на Земле, имеют другое физическое и тонкое строение, чем представители пятой расы. Поэтому, если говорить о временных энерготелах, то нужно первоначально определиться, какая модель человека нас интересует. Уходящий в прошлое расы или расы будущего человечества. Но в любом случае у высокоразвитых индивидов временные оболочки переходят в постоянные по мере их совершенствования. Всегда существуют различия между низкими, средними и высокими индивидами не только в стилях поведения, но и в тонком строении. Поэтому то, что характерно для одних, не будет иметь значения для других.